Глава 1. Конопатая девочка с яркими рыжими волосами, больше похожими на медную проволоку, мрачно смотрелась в зеркало. Ее губы были поджаты, между бровей залегла глубокая складка. Она с отвращением изучала собственное отражение. В комнате она была одна, поэтому никто не видел ни ее выражения лица, ни тяжелого неприятного взгляда. Дверь без стука распахнулась, но девочка даже не повернулась. «Джинни, мама зовет ужинать», — крикнул такой же рыжий и конопатый парень, и убежал. «Джинни», — сказала девочка своему отражению, и добавила длинное непечатное ругательство, совершенно не соответствующее ее внешнему виду, но полностью отражающее так называемый внутренний мир. Зеркало промолчало, оно было зачаровано, чтобы не мешать своей болтовней, не отвлекать от тяжелых мыслей, но пора было идти. Девочка тряхнула головой, шмыгнула носом и чуть оттопырила нижнюю губу. Выражение лица стало плаксивым. Девочка кивнула. «Это подойдет, и надо идти, пока толстая неряха не приперлась за ней в комнату, а то еще что-нибудь заметит». А именно этого девочка Джинни старалась всячески избегать, потому что уже несколько недель внутри этого тела обретался кое-кто другой, и этому другому очень не хотелось, чтобы его обнаружили. Ведь когда-то его звали Том Риддл, и он очень хотел жить, пусть и в этом теле, ведь другого не было. Все семейство уже собралось за столом в большой кухне. Том сел на свое место и опустил глаза. Видеть эти физиономии у него просто не было никаких сил. Семья, как и все приютские, Том мечтал о доме, о семье, о родителях, о сытной и вкусной еде, которой не надо будет делиться со старшими, о собственной комнате вместо гулкого дартуара, где так холодно зимой, сыро весной и осенью, а летом, душно. Домечтался. Потом он, конечно, мечтал уже о другом, о величии, славе, богатстве, тайных знаниях, силе. Но, видимо, те, самые первые, наивные мечты оказались самыми сильными. Мечтал о миске с едой, кушай, не обляпайся. «Джинни, детка, как ты?» – сочувственно спросила женщина, которую он никак не мог заставить себя назвать матерью. Хотя она совершенно точно была матерью этого тела. «Все хорошо», – тихо ответил Том. Женщина тяжело вздохнула и поставила перед ним тарелку с тушеным с овощами мясом. Он взял ложку и начал есть. Почему-то с нормальными столовыми приборами тут была напряженка. А ведь когда-то он столько времени потратил на то, чтобы запомнить кучу ножей и вилок, многие из которых и на ножи с вилками не походили, и как правильно ими пользоваться, лишь бы не выделяться. Старосты Слизерина кого угодно приучат правильно вести себя за столом. Жалящие заклинания – это больно, а общее презрение и насмешки – унизительно. Так что уже через пару дней он научился не класть локти на стол и пользоваться ножом и вилкой. Дальше было легче. Том с омерзением посмотрел на парня, сидевшего напротив. Тот тащил в рот все, до чего мог дотянуться. Братец Ранни. Близнецы о чем-то оживленно перешептывались. Еще один братец, Перси, единственный помнил о манерах. Во главе стола сидел отец этого семейства, тоже рыжий, с залысинами, одетый в сильно поношенную мантию. «Тоже мне, чиновник из Министерства магии». «Так», — сказал он, — «дети, слушайте внимательно. Так получилось, что я выиграл главный приз ежедневного пророка — 700 галлеонов». Над столом повисла оглушительная тишина. Это были большие деньги. У близнецов моментально загорелись глаза. Арон замер с открытым ртом, из которого выпала непережеванная еда. Мать семейства лучилась довольством, а ее супруг обвел всех присутствующих счастливым взглядом. «Завтра приезжает Чарли», — сказал он, — «и мы все вместе поедем в Египет, навестим Билла». Том замер. «Египет». Остальные переглядывались. Близнецы на мгновение поморщились. Перси со вздохом взглянул на свою старую мантию. «А Гарри поедет с нами?» — тут же спросил Рон. «Это было интересно. С какого перепуга с ними должен ехать какой-то Гарри? Или это тот самый Гарри?» «Нет, Ронни», — ответил мистер Уизли, — «Гарри должен провести каникулы у своих дяди и тети». Том вернулся к своей тарелке. Ему нужно все это хорошенько обдумать. «Джинни, может быть, ты посидишь в саду?» — заботливо спросила миссис Уизли, когда ужин закончился. «Нет», — ответил Том, — «мне лучше будет у себя». Взрослые переглянулись и вздохнули, но Тома это не волновало, ведь все эти люди ему никто. Он вернулся все в ту же комнату, сбросил туфли и растянулся на кровати поверх одеяла. 700 галлеонов. У этих ослов дом развалюха, нет нормальной одежды, а они в Египет собрались. Хотя его самого Египет очень даже интересует. Древняя страна с древними же магическими традициями. Можно узнать столько нового. Только вот маленькую девочку никто всерьез не примет. Тут, скорее, в беду попадешь, чем что-нибудь интересное узнаешь. Том очень хорошо знал, что может случиться с ребенком, неважно, магловским или магическим, если он сунется не туда. А своих родителей он изучил достаточно, чтобы убедиться, что ничего интересного рядом с ними он не увидит. Как они еще в обморок не падали при словах «темная магия», и это чистокровные волшебники. Том потянулся и уставился в потолок с потрескавшейся побелкой. Ладно, все не так уж и плохо. Он мог так и остаться всего лишь воспоминанием, заключенным в дневник. Мог погибнуть. Тогда, в тайной комнате, когда идиот Поттер проткнул дневник клыком Василиска, все решали секунды. Но ритуал был уже запущен, а воздух буквально звенел от магии, высвобожденной после смерти магического существа. Этого хватило, чтобы зацепиться за ослабленное ритуалом тело и захватить душу, уже изрядно подточенную постоянным контактом с крестражем. А к душе прилагалось это тело, тело 11-летней девочки. Ладно, конечно, хотелось бы возродиться 16-летним юношей, по которому сохли и девушки, и некоторые парни, но Том уже привык, что у судьбы на него какие-то свои планы. Любой свой подарок она обставляла так, что временами хотелось завыть и побиться головой о стену. Магия и обучение в волшебной школе, к этому прилагалась нищета, незнание элементарных вещей, насмешки и презрение тех, кому в жизни повезло больше. Стал лучшим учеником на потоке, был назначен старостой. Старый хрен Дамблдор делал все, чтобы свести его успехи к минимуму. Шпионил, наговаривал на него другим профессорам. Занижать отметки он не мог, но ни разу даже не похвалил. Том узнал о своей семье, что толку быть потомком самого Слизерина, если к этому ничего не прилагалось. Предки растратили и утратили все, что только можно. Открыл тайную комнату, из-за этого погибла эта дурища Миртл, которой приспичило рыдать в туалете, школу чуть не закрыли, а он оказался на крючке у Дамблдора. Том резко сел на кровати. Ну конечно, как же он забыл. Тайная комната. Он теперь спокойно сможет там бывать. Наконец все обследует. Там ведь туша Василиска, его старые сброшенные шкуры. А это деньги и немалые. О, нет, Поттер. Он тоже владеет Парсилтангом. Может туда прийти и... А ведь у него есть деньги. Но только дурак откажется от легкой наживы. Это Том усвоил давно. Хм. А еще был старый хрен Дамблдор, который тоже может пробраться в комнату. Ведь у него теперь был Поттер. Может быть, он прямо сейчас разделывает Василиска, ищет тайники основателя, а он тут в этой норе. За что? Спокойно, спокойно, тут ничего не поделаешь. Уже хорошо, что у него есть тело, пусть и такое. И, главное, его никто не подозревает, и он точно вернется в Хогвартс. У него 6 лет впереди, чтобы закончить там свои дела, разберется. А пока, Египет. В комнате медленно темнело, но Том все так же валялся на кровати, тщательно анализируя доставшуюся ему память девочки Джинни. Настроение стремительно портилось. Собственно, всех плюсов и было, что у него вообще имелось тело. Семья Уизли была очень бедной, да еще и носила клеймо предателей крови. Значит, что-то отмочили. Том отлично помнил список священных 28, Уизли там были. С этим стоило разобраться. Предателями крови маги называли тех, кто отрекся от своих корней, не проводил обязательных ритуалов, бездумно проживал нажитое предками, тратя магию на ерунду. Это не к нему, но от такого наследства будет не так-то просто избавиться. Репутация, никуда от нее не денешься. Проведем-ка окончательную ревизию. Итак, отец Артур, голоса в собственной семье он не имел, слыл чудаком, обожал возиться с магловскими изобретениями и не умел зарабатывать деньги. Том таких типов откровенно презирал. Мамаша Молли, Джинни мать любила, та уделяла ей намного больше внимания, чем многочисленным сыновьям, но, по мнению Тома, была слишком навязчива. Небольшие бонусы от положения обожаемой дочурки его совершенно не привлекали. Что толку от лишнего пирожка, конфеты или более новой мантии, чем у мальчишек, если к этому добавлялась назойливая опека? Он бы предпочел свободу. Старшие братья, Билл и Чарли, были слишком взрослыми, чтобы общаться с младшей сестрой. Они отделывались обычными шутками, мелкими подарками. Над Перси дома посмеивались за то, что он тянулся из последних сил, чтобы вырваться из нищеты, мечтал о карьере в министерстве и старательно учился. Такой подход к жизни тому импонировал, так что для себя он решил сойтись с Перси поближе. близнецы Фред и Джордж. Джинни они нравились. Она считала их выходки смешными. Еще бы, ведь обычно от них страдал Рон. Младшую сестренку близнецы не трогали, справедливо полагая, что за нее мать не только наорет, но и на подзатыльники не поскупится. А рука у миссис Уизли была тяжелая. Том решил, что с этой парочкой стоит быть поосторожнее. Рона в семье не замечали, пока он не начинал орать. Но ему все рано доставалась самая маленькая порция десерта, самая поношенная мантия и самые дешевые школьные принадлежности. Сестре он завидовал из-за ее привилегированного положения. Он вообще всем завидовал. При этом не собирался ничего делать для того, чтобы как-то изменить ситуацию. Он считал себя лучшим другом Гарри Поттера, пока ему этого хватало для счастья. Впрочем, своему другу Рон тоже завидовал. Гарри Поттер. Вот тут все было очень сложно. Том улегся поудобнее. Из бесконечного нытья Джинни он мало что понял, если честно. И в голове у маленькой дурочки была полная каша. А ему была нужна информация. История о том, как героический младенец героически отбил лбом Аваду самого темного лорда, отдавала откровенным бредом. От Авады можно было укрыться за достаточно крепким физическим щитом или просто уклониться от луча заклинания. Но выжить после того, как заклинание попадало в тело, было невозможно. Это Том знал хорошо. Но эта история была связана с Дамблдором, а Дамблдор умел напустить тумана. Сам же Поттер. Том прищурился, вспоминая битву с Василиском в тайной комнате. Тощий и мелкий мальчишка в нелепых очках держался неплохо, хотя сперва и испугался. А кто бы не испугался на его месте. Василиска было жалко до ужаса, но тут сам виноват. Нечего было выпендриваться, надо было не эффектные сцены разыгрывать, а действовать. Тела у него не было, но колдовать он мог. Бросать в парня Аваду он побоялся, вдруг опять отразится, чем Мерлин не шутит. Но ведь были и другие способы. Можно было связать, например, и спихнуть в бассейн, или еще что. Хотя, раз уж Дамблдор сумел послать Поттеру своего Феникса, то вариантов почти не оставалось. Девочку и Поттера стали бы искать. Внешность самого Тома была Дамблдору отлично известна, а у него не было уверенности, что он сможет добраться до Гринготса или до своих тайников. А может, тайников давно уже и не было. Он, взрослый, вполне мог все растратить или перепрятать. Да какие там тайники? Как следует исследовать тайную комнату у Тома не получилось. Дамблдор плотно дышал ему в затылок. Около туалета Плаксы Миртл наверняка с нетерпением ждали героя со спасенной девицей. Тома бы скрутили моментально, пикнуть бы не успел. Да уж, получилось даже лучше. Раз никто ничего не заподозрил, то у него есть шанс разобраться во всей этой истории и выскочить из нее с минимальными потерями. На маленькую девочку точно никто не подумает. Скрипнула дверь, в комнату заглянула миссис Уизли. «Джинни, почему ты сидишь в темноте? Тебе не здоровится? Ложись спать. Я принесла тебе зелье сна без сновидений. Спасибо, мама», — выдавил из себя Том. «Вживаться? Так вживаться». Брат по имени Чарли прибыл еще до завтрака. Том поздоровался с ним и даже немного улыбнулся. Тот подбросил его к потолку. «Ничего, малышка Джинни, не переживай. Главное, что жива осталась. Сейчас отправимся в гости к Биллу, он нам покажет все пирамиды и гробницы, и все будет хорошо». Том терпеть не мог подобной фамильярности, но пришлось терпеть. Чарли поставил его на пол и протянул небольшой сверток. «Держи». В свертке оказались красивые, переливающиеся всеми цветами радуги пластинки. Чешуя дракона. Такие чешуйки располагались вокруг глаз. Вот только породу дракона Том не помнил. «Какая красота!» — совершенно искренне сказал он. «Спасибо». Чешую дракона использовали в зельеварении, но ценным этот ингредиент не был. Девочка же вроде Джин не могла использовать красивые чешуйки как украшение. Можно было сделать серьги, нужно лишь пробить дырочку, прикрепить крючок и слегка обработать края, чтобы они не оцарапали шею. А можно сделать аппликацию на мантию, или еще что. Том часто видел такие украшения у маленьких ведьмочек. Убирая сверток с чешуйками в карман, Том заметил оценивающие взгляды близнецов. «Очень интересно. Они постоянно что-то варили у себя в комнате, там вечно что-то взрывалось. Денег на приличные ингредиенты у олухов не было, они пытались заменить их чем угодно, что можно было найти в заросшем саду или ближайшем леске. Да, как бы ни увели чешуйки, не то чтобы Том ими так уж дорожил, он же не девчонка, на самом-то деле, дело в принципе. Подарили ему, значит, нечего тянуть за гребущие лапки к его имуществу». Он снова достал чешуйки и пересчитал. «Хм, Если просверлить по две дырочки по краям и нанизать на крепкий шнурок, то получится что-то вроде ожерелья. Кстати, довольно симпатичное. А спереть ожерелье – это не то, что позаимствовать пару чешуек. Тут можно будет поднять виск. «Чарли», – попросил Том, – «ты мне не поможешь? Если пробить вот тут и тут дырочки и нанизать на шнурок, то получится очень красиво». «Конечно», – улыбнулся Чарли, – «давай прямо сейчас и сделаю». Уже через 5 минут Том мерил новенькое ожерелье, а близнецы молча скрипели зубами. «Мелочь, а приятно. Завтракать. Все завтракать», — позвала миссис Уизли. Завтрак был обильным и довольно вкусным. Впрочем, Том привередой никогда и не был. Ему много чего довелось попробовать. В приюте кормили ужасно. Денег на питание подопечных было не так уж и много, тут не до деликатесов. Но в эти денежки запускали руки и миссис Коул, управляющая приютом, и ее помощники. Часть продуктов прилипала к рукам поварихи. Недостающий объем щедро возмещался водой. Вместо нормального мяса покупались обрезки, которые продавали для собак, а овощи чаще всего были гнилыми. Молока и сливочного масла дети вовсе не видели. Хлеб выдавали по одному куску. И на этот кусок, да и на половину порции всегда находились желающие. Голод не тетка, а растущие дети постоянно хотели есть. Старшие без малейших угрызений совести объедали младших. В Хогвартсе оказалось намного лучше. Том быстро нашел кухню, где всегда можно было разжиться чем-нибудь вкусным. Все портили каникулы. Летние, конечно, на рождественские всегда было можно остаться в школе. И если первый Том провел в приюте, то потом началась война. Приют эвакуировали. На месте своего Том обнаружил обугленные развалины. Тогда он не знал, что это называлось лондонский блиц. Сперва Том ужасно растерялся. Тут была гарантированная крыша над головой, а теперь куда деваться, где искать тех, кто остался в живых, или никого не осталось. В Хогвартсе мало что знали о войне. Потом Том подумал про Диагон-аллею. Да, стоило добраться туда и попросить помощи. Там его тоже никто не ждал. Деньги на покупки на следующий учебный год должна была принести сова вместе с письмом. Работы для 14-летнего парня не было. Бесплатно его кормить никто не собирался. И Ридбл вернулся в Макгловский Лондон. «Давайте, собирайтесь», — послышался голос миссис Уизли. «Кто еще не собрал все свои вещи? Порт-ключ сработает в 6 часов вечера». Том тряхнул головой. Воспоминания отступили. Действительно, стоило собраться. Он открыл шкаф, но тут в комнату ворвалась миссис Уизли и деловито занялась сборами. Том несколько минут следил за ее действиями, потом пожал плечами и вышел в коридор. Его участие не требовалось. Из комнаты близнецов донесся очередной взрыв. В гостиной мистер Уизли с кем-то разговаривал через камин. Том полюбовался на откляченный зад отца и отправился в сад. Из открытого окна донесся голос Рона. Что-то бурчал Перси. Том отошел подальше. «А тут у нас что?» Память Джинни услужливо подсказала, что в этом сарае мистер Уизли держит технические приспособления Макглов. Хаем, ему стало интересно. Дверь была закрыта неплотно. Штепсели и розетки Том опознал. Некоторые приборы он явно видел в первый раз. «А это что?» Том чуть не сел на затоптанный пол и грязно выругался на парсилтанге. Большая стеклянная банка была доверху заполнена разноцветными бумажками, в которых без труда угадывались денежные купюры самого разного достоинства. Ничего себе! Первым побуждением было утащить все в комнату и спрятать. Но там сейчас хозяйничала миссис Уизли. Тролль ее поймей, Клушу. Конечно, можно будет припрятать немного денег в своих вещах, но эта тетка запросто может полезть все перетряхивать. Найдет, и будут неудобные вопросы. Хотя, если эти деньги хранились здесь, да еще в таком виде, то, вероятно, их не считали ценностью. Семейную кубышку на черный день стоило хранить хотя бы в родительской спальне. Тем более, что на эти деньги можно было много чего купить. Том вытащил несколько купюр. Они отличались от тех, которые он помнил, но это были именно фунты стерлингов. Может, фальшивки? Том посмотрел купюры на свет. Водяные знаки точно есть. Да и смысл магам печатать фальшивки? Грабить банк было рискованно, а вот призвать кошелек из кармана Ротозея – легко. Конфундус опять же. Сам он этим частенько занимался. Напуганные еще самыми первыми авианалетами маги в то время в магловский мир не совались. Колдовать на каникулах можно было свободно, а если что, отмазаться смертельной опасностью. Но его никто никогда в этом не обвинял. Память Джинни воспринимала деньги как забавные фантики. Это было странно. Все знали, что гоблины принимали магдловские деньги, обменивая их на полновесные галлеоны. Их не интересовало происхождение денег, да и в магдловском мире можно было потратить, хоть на ту же еду. Все-таки Артур идиот. Том не удержался и сунул в карман несколько купюр, самых крупных по достоинству. Отоврется, если что, а потом найдет применение денежкам. Сам в Гринготсе обменяет. Они же пойдут за покупками к школе. Вот и, если, конечно, удастся смыться от мамаши и, вероятно, от близнецов, вот кто точно может просечь выгоду и все отобрать. Ничего, есть еще и Обливейт. Хотя он пока не знает, насколько хорошо слушается его волшебная палочка этой джинни. В тайной комнате колдовать получалось, а потом возможности проверить не было. Мамаша убрала его новую палочку, дескать, на каникулах детям колдовать запрещено. Волшебница. Нет уж, если придется избавляться от членов этой семейки, то начнет он с миссис Уизли. Готовит она вкусно, но проблем от нее вагон. Ладно, пора возвращаться в дом, пока его не хватились. Не стоит привлекать внимание к сараю и к такой завлекательной банке. Она ему самому пригодится. Том выглянул наружу. Никого. Вот и славно. Можно незаметно пробраться в дом, посмотреть, что там со сборами. Платье зацепилось за старый гвоздь. Том бережно отцепил его. Пока палочки нет, стоит быть осторожным с вещами. Хорошо еще, что это тело его прекрасно слушалось. Сам он так давно существовал в виде воспоминания, что проблемы у него вполне могли начаться даже со своим родным. Хотя некоторые моменты и напрягали. Ничего, привыкнет. Глава 2. Примечание к части. Автор знает, что в английском языке глаголы по родам не изменяются. Но фиг-то на русском. В доме стоял дым коромыслом. Единственным островком спокойствия был Перси, мирно сидящий в гостиной с книгой в руках. Со второго этажа неслись вопли матери семейства. Том поморщился. Что там еще такое? А ясно, близнецы. Наверняка мамаша сунула нос в их вещи и нашла там что-то из печально известных изобретений. Идиоты, тащить такое на отдых, да еще в гостиницу. Сверху спустился Чарли. «Ты тут, Джинни?» – просил он. «Тут», – кивнул Том. «Там и без меня справится, это точно. Ну, какие у тебя планы на Египет? Там же очень жарко», не очень уверенно проговорил Том. По его воспоминаниям, приличные люди ездили в Египет зимой, а был еще восхитительный роман «Миссис Кристи», который он прочитал в свои последние перед войной каникулы. Книгу он нашел в парке на скамейке, видимо, кто-то забыл. История называлась «Смерть на Ниле». Том потом эту книгу даже с собой в Хогвартс взял. Очень уж ему понравилась идея ограбления богатой дурочки. И если бы не этот бельгийский сыщик, то у преступников все бы получилось. Этот Пуаро, похоже, был кем-то вроде Дамблдора. Тоже замечал все, что не надо, и лезь не в свое дело. «Жарко», — согласился Чарли, — «но мы же волшебники». «Мама палочку убрала», — пожаловался Том. «Ничего, сестренка, я тебя выручу». «Спасибо», — поблагодарил Том, — «мне надо столько всего выучить. Понимаешь, после того, что случилось, я поняла, что очень мало знаю, а я больше не хочу». Говорить о себе в женском роде было непросто, но Том очень старался. «Не тушуйся, малышка». Чарли легонько щелкнул Тома по носу. «Все у тебя получится. Выучишься и всем нос утрешь». В последнем Том не сомневался. Он знал намного больше, чем проходили по программе. Тем более что, будучи старостой, имел доступ в запретную секцию Хогвартской библиотеки. Тут скорее придется постараться, как бы этого никто не заметил. Хотя Джин немного сделала для того, чтобы от нее держались подальше. Одно обожание Поттера чего стоило, а потом она почти все время общалась только с ним, Томом. «Это очень правильное решение, Джинни», — подал голос Перси. «Хорошо, что ты понимаешь важность учебы и регулярных занятий. Надеюсь, что твой настрой за каникулы не выветрится». Том мотнул головой. «Не дождетесь. Он будет учиться, учиться и учиться. И пусть только кто-нибудь попробует ему помешать. Ты же мне поможешь, Перси?» — попросил он. «Если что-нибудь будет непонятно, обращайся», — важно кивнул тот. «С удовольствием объясню все непонятное». Том улыбнулся. «А с Перси действительно можно иметь дело». В гостиную просочился отец семейства. Том еле удержался от ехидной гримасы. Мистер Уизли явно старался не привлекать внимания грозной супруги, при этом не решаясь смыться в тот же сарай, чтобы оказаться вне зоны досягаемости. «Настоящий мужчина, ничего не скажешь. Сам Том никому и никогда не позволял собой командовать. А если в силу обстоятельств подчиниться все-таки приходилось, то он всегда находил способ отомстить. У него эта толстуха быстренько бы стала шелковой после нескольких круциатусов. Но если Артура Уизли устраивало такое положение вещей, то кто такой Том, чтобы вмешиваться? «Похоже, сегодня обед задерживается», — проговорил мистер Уизли. «Вообще-то, поесть стоит заранее», — заметил Чарли. «Международные порт-ключи намного сильнее обычных. Ребят может и вырвать с непривычки. Они же и обычными порт-ключами еще не перемещались, насколько я помню». «Да-да», — несколько раз кивнул Артур. «Надо бы напомнить Молли». Миссис Уизли собственной персоной медленно спустилась вниз. Следом появились притихшие близнецы. У каждого из них одно ухо было заметно больше другого и полыхало красным. У одного левое, а у второго – правое. Том лениво подумал, что какое-то время их будет проще отличать друг от друга. Последним спустился Рон, почему-то весь покрытый пылью и в одном носке. Чарли достал волшебную палочку и очистил мантию брата. «Ты где так испачкался?» Купырь улазил. Попрощаться перед долгой разлукой, близнецы даже забыли ненадолго про свои пострадавшие уши и тихонько захихикали. Том прищурился. Он совершенно не понимал, откуда в этом нелепом доме взялся упырь, и почему Уизли от него до сих пор не избавились. Гадость же, и по ночам завывает. Джинни к странному питомцу относилась равнодушно и ни о чем таком не задумывалась. Упырь ее не интересовал, он был в доме, сколько она себя помнила. Рон моментально надулся и даже не поблагодарил Чарли за помощь. «Ничего, я к нему не лазил. Нужен он мне, вонючка. Я носок искал». А носок от Рончика убегал и прятался. Противно пропел близнец, у которого пострадало левое ухо. «Ты!» – заорал Рон. «Это ты его заколдовал». Миссис Уизли моментально притормозила, так и не дойдя до кухни, развернулась и грозно двинулась на шутников. Кто разрешал брать волшебную палочку? Охламоны тут же закрыли уши ладонями. Том вздохнул. Похоже, что единственное отличие близнецов друг от друга сейчас будет утрачено. Жаль, но миссис Уизли ограничилась подзатыльниками. «Дети», — строго проговорил мистер Уизли, — «как вам не стыдно? Вы несовершеннолетние, вам нельзя колдовать на каникулах. Законы нужно уважать, даже если они вам не нравятся. И зачем вы опять издевались над Роном?» Близнецы старательно делали вид, что раскаиваются. Похоже, нотации отца они просто пропускали мимо ушей. Миссис Уизли направилась на кухню. «Обед будет через полчаса», — послышалось оттуда. Близнецы тут же шмыгнули на улицу. Рон вернулся к себе в комнату, а Том решил переждать на диване. «Скучной эта поездка точно не будет. А что ты читаешь, Перси?» — спросил он. «Пособие по высшим зельям», — ответил тот. «Профессор Снейп порекомендовал его как дополнительную литературу. Тебе это пока рано». Том кивнул. «Хотя сам такую литературу читал еще на пятом курсе». «Снейп все так же зверствует?» — спросил Чарли. «Я бы не сказал, что он зверствует», — пожал плечами Перси. «Ты отлично знаешь, что зелье – весьма травмоопасный предмет. Если не держать все под контролем, то после каждого урока будут пострадавшие. А то, что профессор бывает рисковат, лично мне не мешает. На вопросы по своему предмету он всегда отвечает, дополнительную литературу рекомендует, а большего от него и не требуется». Чарли махнул рукой. «Не занудствуй, братец. Как бы там ни было, орать Снейп мог бы поменьше. Да и Гриффиндор он терпеть не может». Том внимательно слушал. Профессора он прекрасно понимал. На Слизерине к Гриффиндору всегда относились несколько пренебрежительно, если не сказать больше. Но вот Джинни как раз на красно-золотой факультет и загремела. Обидно. Подземелье Том знал, как собственный карман, а теперь туда и не сунешься. Чужаков слизеринцы на свою территорию не пускали. Чувства самой девочки к змеям были крайне негативными. Том прислушался к ощущениям. Фу, подлые, противные, скользкие, не любит Гарри Поттера. Вот идиотка. Соответствующим было отношение и к декану Слизерина. Причем тоже больше из-за Поттера. С этим стоило разобраться. Похоже, что сама Джинни капитально испортить себе отношения со слизеринцами не успела. Причем, в основном благодаря тому, что большую часть года общалась с ним, Томом. «Надо будет с этим что-то делать. Тебя-то Снейп не обижает?» — переключился на сестру Чарли. «Нет», — ответил Том, — «я пишу хорошие эссе и котлы не взрываю». «Еще бы, консультировал-то ее он сам. Практических навыков девочке не хватало, но непонятные вопросы Том всегда подробно разбирал. Так что свой первый курс Джинни закончила с вполне приличными оценками. Если бы она еще поменьше по Поттеру страдала, то и вовсе в отличнице бы выбилась. С этой одержимостью Поттером нужно что-то делать. Было в ней что-то странное, неестественное. Но с этим стоит разбираться уже в Хогвартсе. Обед на столе. Донеслось из кухни. Семейство двинулось на зов. Том с удовольствием устроился за столом и приступил к трапезе. Единственное достоинство миссис Уизли в глазах Тома – умение готовить. Еда была вкусной, сытной, а еще, ее было много. Если бы миссис Уизли никогда не покидала кухни, то ей цены бы не было. «Рон, ты нашел носок?» – строго спросила миссис Уизли. «Да», – буркнул тот, не отрываясь от тарелки. «А у вас все собрано?» – этот вопрос предназначался близнецам. «Все равно проверю». Те закивали с показной покорностью. «Мама», — подал голос Том, — «а как же наши волшебные палочки? Вдруг мы попадем в беду, и нужно будет подать сигнал, или у нас какие-то амулеты будут? Джинни, ты что?» Миссис Уизли даже ложку отложила. «Ну я хотела сказать, что там же всякое может быть. Гробницы древние, лабиринты. Билл же писал, а еще там водятся ядовитые змеи и скорпионы. И жарко в Египте очень. Вдруг плохо станет». «Джин неправильно говорит», — подал голос Перси, — «я уже сверился со справочниками. Возможен солнечный удар и обезвоживание, и при укусе змей помощь необходимо оказывать как можно быстрее. К тому же там могут водиться и магические разновидности ядовитых гадов». Миссис Уизли замерла, Том мысленно закатил глаза. «Обалдеть! Тетка с выводком детишек собралась в далекую жаркую страну, где водится много ядовитой живности, да еще в район археологических раскопок. Ага-ага, там, где маги Древнего Египта понаставили ловушек. Похоже, ему и стараться не придется. Все семейство сгинет в песках, а их тела скормит крокодилом. Смерть на Ниле, часть вторая. Нужно постоянно держаться вместе», — выдала свежую идею миссис Уизли. Чарли и Перси демонстративно уставились на близнецов, те дружно изображали ангелочков, очень голодных ангелочков. «Мы спросим у Билла», – жизнерадостно проговорил мистер Уизли, – «он нам точно что-нибудь посоветует». «Ну конечно», – миссис Уизли расплылась в улыбке, – «только надо ни в коем случае не забыть». Том вздохнул, – «волшебную палочку получить не удастся, придется выкручиваться». «Ну вот, грязная посуда была отправлена в мойку, сейчас я еще раз проверю багаж». «Рон, не забудь свою крысу». Рон быстро доживал и помчался следом за матерью. Том задумался. Крыса брата ему ужасно не нравилась, было в ней что-то притягательное, но в то же время мерзкое, и как-то слишком разумно она себя вела, к тому же крыс Том ненавидел, а в детстве еще и боялся, их слишком много водилось в приюте миссис Коул. Пожалуй, от этой серой твари стоит избавиться первым делом, и заодно кое-что проверить. Да, именно так он и сделает. Балаган со сборами продолжался до 6 часов, тому уже казалось, что они никуда не поедут. Но вот багаж уменьшен и убран в карманы мистера Уизли. Рон сунул за пазуху свою крысу. Миссис Уизли захватила гостинцы для старшего сына, и на свет появился небольшой диск. Порт-ключ. Чарли обнял за плечи Рона, а Перси, Джинни, близнецам тоже пришлось ухватиться друг за друга. Резкий рывок. Прибытие оказалось не очень комфортным. Их обдало жаром, как из раскрытой печи, ноги тут же по щиколотку провалились в песок, а глазам стало больно от яркого солнца. К тому же Чарли оказался прав, Том с трудом удержал в себе содержимое своего желудка. Все-таки хорошо, что с обеда прошло несколько часов. «Мам, пап», — услышал Том веселый голос. «Привет, ребята, Джинни, их встречали, Билл, сынок». Миссис Уизли пришла в себя быстрее всех. Том огляделся, они стояли посреди пустыни. Песок, камни, марево, и жара, Мерлин, какая же тут жара. Место, куда они приземлились, было огорожено веревкой. Наверное, площадку специально зачаровали, чтобы прибывшие попадали именно сюда. «Джинни, ты как?» – спросил ее еще один старший брат. «Нормально», – ответил Том, – «только пить хочется. Сейчас доберемся до моей палатки, там и попьешь». В ответ Том просто мотнул головой, он уже был на все согласен. Они преодолели с десяток другой ярдов раскаленного песка и вдруг оказались перед довольно узким проходом среди скал. Странно, но от того места, куда их перенес порт-ключ, даже самих скал видно не было, а теперь они стояли на каменной террасе, располагавшейся довольно-таки высоко над уровнем пустыни. «Долина царей», — показал Билл, — «здесь мы работаем, разумеется, в части, закрытой от маглов. Пошли». Палатка Билла стояла в ряду точно таких же, и места внутри было маловато. Том слышал о палатках волшебников, хотя сам их раньше не видел, но по слухам там мог скрываться настоящий дворец, ну, или приличный дом. Тут же имелась крошечная кухонька, душевая с туалетом, небольшая гостиная и спальня, которую Билл уступил родителям. Остальным предстояло спать в гостиной в спальных мешках, но, по крайней мере, тут было не жарко. Билл тут же угостил всех холодным лимонадом. «Пейте маленькими глотками», — предупредил он, — «а то горло заболит». «А змеи сюда не заползают?» — спросил Том, оглядывая пристанище всего семейства на ближайшее время. «Сюда нет», — ответил Билл, — «палатки зачарованы от змей и насекомых. А вот в других местах необходимо быть очень осторожными. Особенно, когда мы пойдем осматривать гробницы». Миссис Уизли принялась доставать гостинцы. Билл тут же отвлекся. «Спасибо, мама. Как же я соскучился по домашним пирогам. Здесь можно достать баранину и курятину. Есть рыба. Много овощей и фруктов. Но это все не то. Мы сегодня куда-нибудь пойдем?» Близнецам не сиделось на месте. «Сегодня нет», — ответил Билл. «Тут рано темнеет. А вот завтра с утра. Завтра нам нужно быть у пирамид», — сказал мистер Уизли. «Сам понимаешь, раз мы выиграли этот приз, то должны отчитаться в ежедневном пророке». «Конечно», — согласился Билл. «Я договорюсь насчет порт-ключа. Во сколько вас там ждут?» Миссис Уизли в планировании завтрашнего дня не участвовала. Она предпочла сперва обследовать кухню. Том пил вкусный лимонад и размышлял. Спартанские условия его не пугали. Но, кажется, что-то интересное он все-таки увидит. И это было здорово. Он впервые путешествовал так далеко и, несмотря на все рыжие обстоятельства, собирался получить от Египта все, что тот мог ему дать. Ужинали в гостиной, куда Билл перенес стол из кухни, увеличив его до нужных размеров. Но все равно было тесно. Том с интересом попробовал рис с кусочками курятины и овощами, политый каким-то незнакомым соусом. Вкусно. А потом был привычный чай с кучей разных непонятных сладостей. Тоже ничего. «Ложитесь-ка спать», — сказал Билл, убрав стол и раздав спальники. «Завтра рано вставать». Том мысленно подгонял время, лениво чистя зубы и умываясь перед сном. Вода в умывальнике явно была наколдованной. Да и откуда взяться воде в пустыне? Скорее бы завтра. Увидеть легендарные пирамиды и сфинкса хотелось до одури. Ничего, что они не будут останавливаться в шикарных отелях, и их не ждут роскошные корабли вроде Карнака. Он, Том, к роскоши не привык, но очень хотелось увидеть все. Под суровым взглядом Перси-близнецы залезли в свои спальные мешки. С их стороны тут же послышался тихий шепот. Рон довольно быстро захрапел, и Билл тут же наложил на его спальное место заглушающее заклинание. Пожелав всем добрых снов, мистер и миссис Уизли с двумя старшими сыновьями переместились в кухоньку. Перси в компанию не взяли. Сам Том послушно вытянулся в спальнике, только вот спать абсолютно не хотелось. Он в Египте, и не где-нибудь, а в долине царей. Может быть, прямо под этой террасой, на которой стоял палатки лагеря разрушителей проклятия и археологов, спрятаны несметные сокровища. Да троллы с сокровищами, древние артефакты, от которых захватывает дух, свитки папирусов с рецептами чудодейственных зелий и могущественными заклинаниями. Древние маги умели превратить день в ночь, вызвать или остановить бурю, наводнение, землетрясение. Они призывали демонов и сущностей с других планов. И все это рядом, только руку протяни. Том тяжело вздохнул. Позволит ему руку протянуть, как же, так по этой руке дадут, что на всю жизнь синяк останется. Но хоть посмотреть одним глазком, хоть рядом постоять. Он даже заворочился, так не терпелось поскорее хоть что-то увидеть. Те же пирамиды, что-то метнулось по полу, и Том испуганно замер. В палатку все-таки кто-то пробрался, или, фу, проклятая крыса братца Ранни, и чего ей было надо? Нет, от этой пакости нужно избавиться как можно быстрее. Еще не хватало, чтобы она ползала по нему, как тогда в карцере. Том содрогнулся от омерзения, вспомнив, как проснулся после показательной порки миссис Коул, а по его ногам. Нет уж, больше он этого не допустит. Уф-эф-эф, даже в горле пересохло, стоит попить воды. Джинни. Голос миссис Уизли прозвучал как-то неуверенно. «Можно мне попить, мама?» «Да-да, конечно. Сейчас». Том выпил воды и вернулся на свое место, успев заметить, как Билл накладывает какие-то чары. Понятно, взрослые не хотели, чтобы их голоса мешали младшим детям спать. Но все равно, было в этом что-то. Глава 3. Разбудили их рано утром. Пора было завтракать и отправляться к пирамидам, отрабатывать полученный приз. Порт-ключ на полдень. «Как ты и просил, папа», — отчитывался Билл, — «хотя я даже представить себе боюсь, как вы перенесете полуденное солнце, разве что сразу же отправитесь внутрь пирамиды. Ну, «Что тут поделаешь?» – оправдывался мистер Уизли. «Они так сказали». Том было подумал, что в таком случае имело смысл прийти пораньше, но тут же вспомнил, как собиралось рыжее семейство. К тому же под жарким солнцем они все мгновенно бы вспотели и утратили приличный вид. «Но ведь они маги, пара взмахов волшебной палочкой, и ты выглядишь достойно. Тогда я покажу ребятам наш лагерь», – что-то быстро просчитал Билл. «Заблудиться тут сложно, но тем не менее». Мистер Уизли был согласен на все, лишь бы его не трогали. После плотного английского завтрака младшая часть семейства Уизли выбралась из палатки. Родители остались внутри. «Ну вот, начало экскурсии, Билл. Смотрите внимательно. Моя палатка пятая от края в третьем ряду. Ее легко найти по небольшому флажку». Том мысленно скривился. «Эмблема Гриффиндора, кто бы сомневался. Теперь, смотрите сюда». Они гуськом прошли по узкому проходу и оказались на небольшой площадке. «Тут у нас местное отделение банка Гринготс», – показывал Билл, – «гостиница для приглашенных консультантов, несколько лавочек». «Отделение банка?» – переспросил Рон. «А зачем тут банк?» «Все раскопки курируют гоблины», – ответил Билл. «Все ценные находки перед отправкой в главный офис складируют тут. Еще, здесь нам выдают жалование. Можно обменять деньги. Обычные услуги». Том прищурился. Задачей номер один стала необходимость избавиться от родственничков и в одиночку посетить банк, чтобы обменять стащенные у Артура купюры на галлеоны. Тогда можно будет купить себе что-нибудь интересное. И устроить это нужно как можно быстрее. А то мамаша Уизли вполне могла устроить большую стирку или просто перетряхнуть одежду. Он, конечно, держал денежки при себе, но мало ли что. Тьфу ты, галлеоны у него найдут еще быстрее, чем фунты. Значит, их нужно быстренько потратить. Ага, а потом у него найдут те самые покупки. Ладно, что-нибудь придумаем. Наврем, обманем, спрячем тело в пустыне. Стоп, не время. Как же хорошо быть сиротой. Ну, все запомнили, вон та тропинка ведет на раскопки. Завтра я вам покажу те гробницы, куда пускают посетителей. Справа выход наружу. Туда не ходите, там начинается территория маглов. Понятно? Понятно, ответил Том. Остальные кивнули. «А какой-нибудь сувенирный магазинчик тут есть?» – спросил Перси. «Здесь нет», – ответил Билл. «Я свожу вас на базар в Каире, там есть магический квартал, но ничего ценного купить не получится. Арабы – мастера надувать, а у коптов дорого. Хотя, конечно, какую-нибудь ерунду на память или для подарков друзьям купить можно. Да, тут принято торговаться. А теперь пошли назад, а то скоро сработает порт-ключ. Да и мама, наверное, волнуется». Том почему-то подумал, что папа не волнуется точно, ну и пикси с ним. Он нашел важное место и теперь старательно обдумывал способ отвязаться от семейства и посетить отделение банка, а там видно будет. Порт-ключ сработал по расписанию. Том чуть не задохнулся от дикого количества пыли, тяжелого химического запаха, специфических ароматов местной кухни, еще чего-то, неидентифицируемого, но противного. И чуть не оглох от гортанных криков странных людей в нелепых балахонах и рева животных. А, это верблюды, он их видел на картинке. Вокруг клубилась кошмарная толпа. «Мерлин, что это?» В полном ужасе спросила миссис Уизли. «Здесь небольшой пятачок, на который можно аппарировать или настроить порт-ключ», пояснил Билл, только тут удалось наложить чары отвлечения внимания. «Фотографироваться и осматривать достопримечательности придется с маглами. Будьте осторожны и держитесь подальше от арабов. Не вздумайте принимать предложение покататься на верблюде. За то, чтобы с него слезть, придется платить намного больше, чем за то, чтобы на него забраться». Том подумал, что это неплохая выдумка. Эти арабы дураками определенно не были. Лезть на верблюда ему не хотелось, но он понимал, что такая фотография в личном альбоме не помешала бы. Но раз так, то, пожалуй, можно и обойтись. Его тут же крепко схватила за руку миссис Уизли. «Ну да, девочек в таких местах лучше без присмотра не оставлять. Мальчиков, кстати, тоже». К ним уже торопился какой-то тип, которому мистер Уизли помахал рукой. «А чем тут так странно пахнет?» – поинтересовался Перси. «Смог», – пояснил Билл. «Каир недалеко, а это очень большой город, в котором полным-полно магловских автомобилей. Вот бензином и выхлопными газами тут и воняет». Что такое смог, Том знал. Да уж, но задумываться было некогда. Их уже увлекли куда-то в сторону, гоняли с места на место, переставляли как кукол, требовали улыбаться. Еще нужно было помахать рукой. На мужскую часть семьи напялили нелепые халаты и странные головные уборы. Рон посадил свою крысу себе на плечо. Миссис Уизли прихорашивалась, поправляла всем одежду, теребила косички Тома и его соломенную шляпу. Тому даже захотелось скорчить рожу и испортить эту клятую фотографию, но он быстро понял, что в таком случае вся эта суета начнется сначала. Наконец представители ежедневного пророка остались довольны. Мистер Уизли что-то бубнил в ответ на вопросы корреспондента. Миссис Уизли зорко следила, чтобы никто из ее детей не удрал. Тома она снова взяла за руку. Тот с тоской подумал, что если так будет продолжаться всю поездку, то убийство крысы он отложит. Первая смерть на Ниле настигнет мамашу. Причем далеко не безболезненная. От обдумывания этого замечательного плана Тома отвлек Перси, доставший из кармана путеводитель. «О, Перси, у тебя есть путеводитель, он магловский или магический, дашь посмотреть?» «Конечно, Джинни. Сейчас я посмотрю сам, а вечером дам почитать тебе. Тут интересные данные про пирамиды. Высота, объем каменных блоков, ориентация в пространстве. А еще, в самом деле, это было по-настоящему интересно. Ну да». Перси указал на три самых больших пирамиды, есть целая куча теорий, например, что здесь посвящали в тайны маги, а маглы придумали, что эти сооружения могли построить жители других планет, или что они служили средством связи с далекой родиной египтян, а в древности считали, что их построили как хранилище для зерна, чтобы пережить какую-то катастрофу. «Наверное, их все-таки построили маги», — сказал Том, поправляя соломенную шляпу. Только непонятно как, не Вингардиум же Левиасой, ведь волшебник не может поднять предмет тяжелее себя. Не может, согласился Перси, или этот секрет, к сожалению, утрачен. Все равно здорово, сказал Том, здесь большая очередь, послышался голос Билла, придется очень долго ждать. А внутри, кстати, не так уж и интересно. Мерлин, как тут душно, проговорила миссис Уизли. Мы можем посмотреть на сфинкса и отправиться обратно, предложил Билл. Том бросил на него косой взгляд. «Конечно, тут было душно, пыльно и шумно, но это же пирамиды, древние тайные знания, да тут может быть такое». Впрочем, большинство Уизли предсказуемо так не считали, так что все направились к сфинксу. Сфинкс вблизи подавлял, его лицо частично разрушено, продолжал делиться сведениями из путеводителя Перси, по нему стреляли из магловских пушек. «Зачем?» – удивился Чарли. Том вспомнил, что о чем-то таком ему рассказывали в школе, еще до Хогвартса. Был какой-то магловский то ли король, то ли император, немец, или француз, или еще фраза какая-то про 40 веков. Все равно было неправильно стрелять в столь древнюю вещь. «Ну и морда», — проворчал Рон. «Арабы называют его отцом ужаса», — процитировал свой путеводитель Перси. «Похож», — согласился один из близнецов, Том пожал плечами. Сфинкса было банально жалко, и лицо у него было отрешенное. Он видел что-то недоступное простым смертным, что-то понятное только ему одному, а может, просто грезил о былом величии, кто знает. Громкий вопль очередного зазывал и безвозвратно разрушил все очарования момента. «Эти египтяне», — проворчал Чарли. «Это не египтяне», — усмехнулся Билл, — «это арабы. Они пришли на эту землю уже после заката великой цивилизации. Потомков египтян называют коптами. Они никогда не станут вести себя подобным образом, Билл». Миссис Уизли обмахивалась носовым платком, не решаясь достать волшебную палочку. «Это ужасно. Здесь просто нечем дышать. Это кошмар. Наверное, действительно стоит вернуться в наш лагерь», — сказал Билл. «Эта толпа не дает ни малейшей возможности хоть что-то рассмотреть. Да-да, нам пора возвращаться», — тут же согласился мистер Уизли. Даже Фред и Джордж явно были не в восторге от окружающей действительности. Рон уже давно спрятал свою крысу в карман. «Да, забыл вам сказать», — проговорил Биллу, доставая из кармана порт-ключ, «ни в коем случае не пейте местную воду, только ту, что можно достать у нас в лагере. Еще не хватало возиться с кишечной инфекцией. Так, я сейчас отведу глаза маглам. Рон, иди сюда, Джинни, Фред, Джордж». Очередной рывок, и семейство вернулось в лагерь разрушителей проклятий. В палатке миссис Уизли сразу же направилась в спальню, а остальные образовали очередь из желающих принять душ. Том мрачно размышлял о том, что вся эта поездка была настоящим идиотизмом. Неужели нельзя было подождать до рождественских каникул, или эти люди действительно не знали, насколько тут жарко летом? Ну, бред же, Билл об этом точно писал. Стоило ли тратить бешеные деньги на порт-ключ в Египет, чтобы прятаться в зачарованной палатке, сидя друг у друга на голове? Ответа на этот вопрос не было. Поздно вечером Том лежал в своем спальнике и злился. Дойти до отделения Гринготса не получилось. Похоже, что кто-то наложил какие-то чары на вход в палатку. Стоило попытаться выйти наружу, как тут же появлялся кто-нибудь из взрослых. Нет, Том прекрасно понимал, что это не из вредности. Даже в охраняемом лагере можно было найти себе приключения, но его свободолюбивую натуру это угнетало. После обеда Билл, который, как оказалось, взял несколько дней в счет отпуска, показал всем панораму долины царей, тыкая пальцем в самые известные гробницы. Обещанная экскурсия откладывалась еще на один день, так как миссис Уизли пока не оправилась от посещения пирамид. Том подумал, что эта клуша вполне могла бы остаться в палатке и заняться готовкой. Мистера Уизли, Билла, Чарли и Перси вполне хватит, чтобы справиться с младшими. Тем более, что следить в основном нужно было за близнецами. Рон вряд ли полез бы вообще куда-нибудь, не чувствовалось в нем тяги к авантюризму. А самому ему пока вполне могло хватить обзорной экскурсии. Затевать что-либо стоило без свидетелей, чтобы не отобрали возможную добычу. К тому же тут совершенно точно хватает всевозможных следилок, как в качестве профилактики краж, так и чтобы предотвратить возможные несчастные случаи. Вообще, можно было оставить Фреда и Джорджа, да и Рона с его крысой при мамаше, а самим спокойно осмотреть гробницы. Но пришлось довольствоваться путеводителем Перси и рассказами Билла. Хотя разговор получился интересным. На раскопках часто случалось что-то занятное, а пояснения Перси были в тему. Особенно жутко было слушать про мумию какого-то жреца, которая внезапно попыталась прекратить обследование своей гробницы и набросилась на археологов. Да уж, но, может быть, это была просто страшилка, рассчитанная на неискушенных слушателей. Тем более, что Билл задумчиво так проговорил, что ночью из палаток обитатели лагеря стараются не выходить. Мол, мало ли, кто еще откуда вылезет. Может, это рассказывалось специально для близнецов? Ну, тут больше шансов, что они специально попрутся посмотреть на ожившую мумию. Как бывший староста, Том отлично знал такой тип неуправляемых сорванцов. Раздумывая о событиях прошедшего дня, Том заворочился в спальнике. Все уже спали, Рон храпел под заглушающими чарами. И тут, Том отчетливо услышал чьи-то тихие шаги, и замер. Тьфу ты! Наслушался страшилок про мумий, бродящих в ночи. Наверное, кто-нибудь из соседей отправился по своим делам, а вход как следует закрыть забыли. Вот шаги стихли прямо у их палатки. Том затаил дыхание. Ну, что встал? Вали уже дальше по своим делам, мумия или кто ты там. Но шагов больше не было. На какое-то мгновение тому показалось, что он слышит тихий шорох, но вскоре все стихло. И что бы это значило? Так и не разгадав загадку, Том заснул. Утро началось с привычной суеты. «Сегодня пойдем смотреть гробницы?» – спросил Рон у Билла. «Сегодня пойдем», – ответил тот. «Запоминайте правила. С тропинок не сходить, в проходы без разрешения не соваться, руками ничего не трогать». Близнецы переглянулись. Том мысленно вздохнул. «Эти точно постараются что-нибудь отмочить. Но если влипнут в историю, то его это не волнует. Пора уже собственной головой думать». Рон сунул своей крысе кусочек сыра, и Том мысленно содрогнулся. Нет, ну в самом деле, сколько можно? Не хватает денег на магических питомцев, так заведите детям котенка или щенка. Неужели этот облезлый помойный пасюк не вызывает отвращения, особенно голый и противный хвост? Бе-е-е-е, точно надо пришибить по-тихому. Крыс повернул мордочку и как-то слишком осмысленно уставился на Тома. Фу, чего ему надо-то? Неужели Джинни с ним тоже возилась? И он теперь ждет привычную порцию ласки и угощений, не дождется. Крыс явно что-то почувствовал, потому что шмыгнул Рону за пазуху. Миссис Уизли принялась убирать со стола. Биллу проверял, чтобы все продукты были убраны в специально зачарованный для их хранения шкаф. Хорошо, что здесь можно колдовать. Есть шанс, что толстуха не спечется раньше времени, и они хоть что-то увидят. «Сперва мы посмотрим гробницу фараона Тутанхамона», — сказал Билл. «Там...» Конечно, от самого Тутанхамона ничего не осталось, но именно с ней связана легенда о проклятии фараонов. Чего? Правда? Такое есть? Послышались удивленные вопросы. Тому захотелось закатить глаза. Сам он на загадочном проклятии, поразившем осмелившихся потревожить посмертный сон фараона, отлично знал. Так там опасно, тут же забеспокоилась миссис Уизли. Конечно, нет, мама. Там давным-давно все проверили. А мумия в какой гробнице была? Спросил Рон. Ну, про которую ты рассказывал. Хочешь ее навестить? Насмешливо фыркнул Чарли. Рончику нравятся мумии. Тут же заверещали близнецы. Рончик такой шалунишка. Девочки ему не подходят. Фред, Джордж. Привычно рыкнула миссис Уизли. Наконец все вышли из палатки, пошли по тропинке к гробницам. Том старательно смотрел по сторонам, но пока ничего интересного не видел. Люди копошились в глубоких ямах, поднимая наверх корзины с грунтом. «А почему они делают это вручную?» – удивленно спросил мистер Уизли. «Никто не знает, какие артефакты могут скрываться под землей», – ответил Билл, «и как на применение даже безобидной левиасы отреагируют охранные чары. Так что песок и камни из завалов удаляют вручную, магловским способом. А если какой-нибудь артефакт будет активирован случайно?» – заинтересовался Перси. «Все может быть», – пожал плечами Билл. «Именно поэтому вам не стоит сходить с тропинки, по которой мы идем. Она надежно защищена». У Тома загорелись глаза. «Значит, все-таки где-то тут рядом есть те самые фантастические артефакты. Вот и пришли». Знаменитая гробница выглядела довольно непрезентабельно. Еще бы, ведь все ценности давным-давно были вывезены. Оставалось лишь слушать пояснение, что вот тут располагалась собственно погребальная камера, тут хранились фигурки Ушипти, которые должны были служить своему повелителю в загробном царстве, здесь стояла настоящая золоченая ладья. Те, кто вскрывал захоронение, нарушили зачарованную печать, Билл показал на остатки чего-то, вроде самой обычной нашлепки из непонятного материала. Именно это и активировало проклятие фараонов. Но ведь многие гробницы были разграблены, заметил Перси, не расстававшийся со своим путеводителем. Среди грабителей тоже были маги, пожал плечами Билл, а может, мы просто не знаем, что с ними случилось после того, как они сделали свое дело. Том кивнул, это было понятно. Найти кого-нибудь, у кого много жадности и мало мозгов, наобещать стрика раба, и пусть берет на себя проклятие. Да и империя в то время наверняка уже придумали, или какой-то его аналог. Хотя странно, что древние жрецы не предусмотрели такой возможности. Близнецы старательно шебуршили по углам, это заметила миссис Уизли и тут же отвесила им по подзатыльнику. Остальные гробницы, в которые им позволили заглянуть, тоже не представляли ничего интересного. Ну как, иероглифы со стен никуда не делись, кое-где сохранились саркофаги и каменные ящики, покрытые резьбой, но все ценности давно забрали. Глупо было бы надеяться, что гоблины пропустят даже самый маленький артефакт или крупинку золота. Близнецы посмеялись над Роном, которого не дождалась его мумия, а потом попытались подставить ножку Перси с таким расчетом, чтобы тот свалился в провал, ведущий на другой уровень коридоров, в которых велись раскопки. Но Перси знал, с кем имеет дело, поэтому внимательно смотрел под ноги. Том пожал плечами. Чем им Перси-то мешал? Избавляться надо было от мамаши. Так они и прошастали до обеда. Интересно, неужели так будет всю их поездку? Это же Египет. Где загадочные древние тайны? Я вас спрашиваю, а мы еще что-нибудь посмотрим? Спросил Том. Ну, Луксор, Карнак, я в путеводителе видела. Перси тут же достал свою книжку. В самом деле, сказал он, там интересные храмы. Немного помялся Билл, это не так-то просто. Надо договариваться насчет порт-ключа. А я пока попросил, чтобы нас отправили на пляж, чтобы можно было искупаться. Ну и в Каир, купить сувениры. Да-да, с воодушевлением проговорил мистер Уизли. Там настоящий магловский пляж. Том замер. Магловский пляж. Этот кретин приперся в Египет смотреть на магглов, как они купаются и загорают. Вместо храма Абу-Симбел. В углу тяжело вздохнул Перси. У Тома в голове немедленно созрел план угробить обоих родителей и попроситься под опеку к Перси. Вроде бы, у него день рождения в августе. Точно. Арона и близнецов могут поделить между собой Билл и Чарли. И всем будет хорошо. Да он даже на приют согласится, лишь бы подальше от мистера и миссис Уизли. Лучше бы он в Поттера вселился, честное слово. Ужас какой. Но кроме них с Перси никто не жалел о таинственных древних храмах. Остальные Уизли хотели на пляж и на базар. И перед Томом снова встала проблема обмена денег. Он не знал, есть ли здесь какая-то своя магловская валюта, но справедливо полагал, что фунты стерлингов у него примут в любой точке земного шара. А галлеоны имели хождение по всему старому свету. К гоблинам, срочно к гоблинам. Но как, в своей прошлой жизни Том хорошо умел отводить глаза безо всякой волшебной палочки, а еще лучше, заставлять других делать то, что ему нужно. С маглами это проходило на ура, с магами получалось намного сложнее. К тому же он не был уверен, что навык сохранился. Ведь в этом теле он пользовался той магией, что была у Джинни. Вот кретин. А он еще Уизли тупее себя считал. Вместо того, чтобы валяться на кровати и предаваться унынию, надо было в темпе восстанавливать навыки. А он, действительно, девчонка. Нельзя давать ничему Уизлевскому брать над собой верх. Ничего, сегодня и попробует. Ему есть для чего стараться. Отведет глаза и обменяет деньги. А потом постарается смыться ото всех хотя бы на базаре. И сумеет спрятать свои приобретения. Хватит расслабляться, турист.